Глава 15. Сквозь шумное дыхание хищника слышу утробное ворчание, наверное, призванное успокоить и предупредить самку, чтобы не дергалась, раз уж попалась. Вероятно, это работает на местных волчиц, но я не самка, не зверь, и потому, осознав, что меня убивать, похоже, не планируют, а хотят использовать в другом ракурсе, принимаюсь лихорадочно дышать, насыщая клетки испуганного до ужаса мозга кислородом, заставляя его работать, искать выход из ситуации. А выход — только пытаться достучаться через звериное до цивилизованного. Но не может быть, чтобы Максан, владелец заводов, газет, пароходов и прочего движимого и недвижимого имущества, вот так легко выпускал свое внутреннее животное. Тогда бы он не руководил тем, чем руководил. Вряд ли Орик Хан поставил бы управлять того, кто не умеет себя контролировать. Значит, просто что-то случилось? Триггер какой-то, похоже, я затронула, сама того не понимая. И надо срочно возвращаться к заводским настройкам. «Максан, я прошу тебя», — шепчу я, стараясь не подпускать в голос панические нотки, крайне лакомые для зверя. «Не знаю этого, но чувствую. Я не понимаю, что происходит. Я... Давай поговорим, как цивилизованные люди». Он чуть замирает, дышит шумно и тяжело, затем еще раз лижет мой висок, словно вкус испуганных слез пришелся по нраву. Снова спускается ниже, пробуя клыками кожу, дрожащую, дико бьющуюся в припадке ужаса венку у основания шеи, рычит, натыкаясь на наглухо застегнутую блузу, мешающую дальнейшему процессу исследования. И... внезапно отпускает меня. Отстраняется, садится, поправляет прическу, как ни в чем не бывало. Ошеломленная и все еще не верящая в случившееся, в свое временное избавление, я пару секунд лежу в том же положении, в котором Максан меня оставил, а затем резко сажусь и отползаю по сиденью подальше от волка, к окну, не отрывая настороженного взгляда от совершенно невозмутимого босса, провожу подрагивающими ладонями по волосам, поправляя прическу, нашариваю упавшую на пол машины шляпку, проверяю целостность пуговиц и прочего, что вполне могло пострадать от внезапной смены настроения волка. Внутри, рядом с безмерным удивлением, что целая и пока все еще живая, зреет негодование и обида. Это что сейчас было такое? За что? Максан сидит абсолютно спокойно, перехватывает упавший на пол лист с моей схемой и принимается ее изучать. Медленно, методично, и прямо чувствуется, что процесс его увлекает. Он ведет себя так, словно вообще ничего особенного не случилось. Ну, кинулся на беззащитную женщину, ну, прижал ее к сиденью, ну, пооблизывал, подышал в шею. Ну, что тут такого? Возможно, в этом мире такие вещи реально норма, но я не согласна с этим. И замалчивать тоже не буду. Хоть Максан изо всех сил демонстрирует спокойствие и мужское самодовольство, а что тут такого? Максан, убедившись, по крайней мере, на ощупь, что комплектность организма сохранена, смотрю прямо на босса. Я хочу объяснений. «Не обращай внимания. Все так же, не отрываясь от схемы, отвечает Максан, и меня передергивает от его ровного, скучного голоса. Это просто проверка». «Что? Какая еще проверка?» «Я ушам своим не верю. Проверка? Проверка? И что же ты проверял? Может, посвятишь в результаты ее?» «Шпионка ты? Или нет? Все так же ровно, отвечает Максан, опуская лист и прожигая меня внезапным острым взглядом с неутихшими еще в нем зелеными ответами. Что? Какая еще шпионка? А до этого ты не убедился? Вы же меня проверяли. И вообще, я не давала повода. Проверяли? Но почему-то сейчас показалось, что недостаточно. И повод ты дала, говорит Максан, а зелень в его взгляде становится интенсивней. Так, надо снизить градус общения. Признак уже знакомый, говорящий о том, что сидящий рядом волк совсем не робот и не железный. И ему этот зверь внутри, которого он выпустил на краткое мгновение, тоже покоя не дает. Когда же я дала повод думать, что я шпионка? Тише и спокойней, словно с умалишенным, опасным умалишенным разговариваю, спрашиваю я. Когда мне схему показала и дала понять, что знаешь куда больше, чем должна бы. Но это же смешно! Я все же не выдерживаю. И обвинения никакой критики не выдерживают, вот честно. Вы сами все это упоминали в разговоре. Я просто слушала и систематизировала, то есть разложила по полочкам. Впервые вижу женщину, способную из короткого разговора сделать столько выводов, говорит Максан, не отрывая от меня пронизывающего взгляда. Верных выводов. Я должен был лично проверить, не от Тайгера ли ты. «Не знаю, о каком ты Тайгере», — пожимаю я плечами. «Хотя припоминаю, это ваши конкуренты, так?» «Вот о чем я и говорил. Когда ты услышала это?» «Как когда? Вы вчера с Орикханом говорили, когда решали вопрос со складами». «Да», — медленно кивает Максан, — «упоминали. Один раз вскользь. А ты запомнила». «Ну и что?» – удивляюсь я искренне. «Это говорит только о моей наблюдательности и хорошей памяти». «Да». Он по-прежнему не отводит от меня взгляда, и я начинаю ощущать себя в опасности. Конечно, не такой, как за пару минут до этого, практически в клыках зверя, но тоже приятного мало. Смотрит так, словно сожрать хочет, и выискивает кусочек поаппетитней, с которого начнет. Судя по долгому взгляду, шея ему понравилась. И ухо, и грудь, и губы, и... Ох, черт! Отворачиваюсь, почему-то жарко краснее. Понимаю, что веду себя глупо и непрофессионально. Злюсь невероятно. «Приходи же уже в разум, Сашка, и становись Сандриной!» «Волк хорош, но не все тут хороши, хищные засранцы. Но это не значит, что можно позволять им вот так легко влиять на себя. Тело – это не то, что должно привлекать босса, потому что даже самое шикарное тело надоедает в итоге. А вот мозги и профессионализм – никогда. Это при условии наличия у начальства мозгов не на уровне ширинки». Естественно. И то, что ты на меня набросился, решаю не замалчивать я ситуацию. Я проверял, сколько на тебе посторонних запахов. И как проверка? С тайгерами ты точно не общалась, спокойно отвечает Максан. Их запаха нет. И с волками, кроме наших, Марха и его клана, тоже не общалась. Остро запах одного из кобелей Марха на тебе. Но не настолько, чтобы считать себя его самкой. И остро запах человека. Но давно. Наверное, муж твой, да? После него еще три запаха. Тоже люди. С волками до встречи с Мархом дело не имело. С тайгерами вообще никогда. Я сижу, ощущаю себя совершенно, как бы это сказать правильно, одуревший. Вот. В мозг медленно доходит информация, что то, что я считала приставанием и попыткой в харассмент, на самом деле просто глубокое исследование. Глубочайшее. Да. И самое главное, что все верно же сказал. Верно. И про Марха. И даже про количество моих мужчин. Ты это все по запаху? Мне изменяет голос, и последнее слово вырывается с хрипом. На Максан только плечами пожимает. Да. Ты разве не знаешь, что высшие волки так могут? Только высшие? Снова хриплю я. Да, кивает Максан. Обычные не имеют такого нюха. И самки тоже не имеют. Ох, ну это радует, да? А для того, чтобы узнать, надо было именно так? Максан улыбается, клыкасто и неожиданно чуть хулигански, мгновенно превращаясь из жесткого босса-оборотня в обаятельного мужчину. И пока я хлопаю ресницы на это превращение, отвечает. Надо быть как можно ближе. В идеале кожа к коже. Голой. Надеюсь, ты узнал все, что требовалось. Не надо кожа к коже. Не уверена, что выдержу этот формат исследований. Пока? Да. Максан снова разворачивает перед собой листок с моими схемами, а я, чуть успокоенная, внезапно вспоминаю, какой еще вопрос хотела задать. А тайгеры — это кто? Тоже оборотни? Волки? Тигры.